Глава 15. Отец и сын. По коже Капрелла пробежали мурашки. Сначала он подумал, что это ему померещилось, но голос ребенка снова прозвучал в непосредственной близости от него. «Пап, ты здесь?» Теперь он понял, что голос принадлежит мальчику, который бродил в темноте в поисках отца. Неужели в терминале еще остались выжившие? Эта новость обрадовала десантника, и он решил, что обязательно должен помочь им. «Эй, привет!» Громким шепотом проговорил он, включив фонарик на керасе. «Не пугайся, я человек». Щуплый парень лет 10-12 ошарашенно посмотрел на него, вынырнув из темноты в свете фонаря. Он был одет в кожаную куртку и джинсы, правда, весьма потасканные и слегка большие по размеру. Мальчик нервно повернул голову в сторону выхода, а потом снова к капралу, видно, размышляя, бежать или нет. Поэтому мужчина решил его сразу же успокоить. «Я не причиню тебе вреда», — сказал он, медленно подходя с поднятыми руками. «Видишь, у меня нет оружия. С тобой все в порядке?» «Вы солдат?» — дрожащим голосом спросил тот. Пораскинув мозгами, девастатор решил лучше подтвердить его предположение, чем рассказывать долгую и весьма неправдоподобную историю получения солдатской брони. К чему все усложнять? «Да, и я могу вытащить тебя. Смотри». Он указал на шагоход в 10 метрах от себя. «Это Белиал. Ни одна тварь не сможет пробить его броню. На нем мы и выберемся отсюда. Кстати, как тебя зовут?» «Витя», — сказал он, слегка успокоившись. «А вас?» «Красивое имя. Меня зовут... Зови меня Рост. Так ты здесь один?» «Нет, с папой, только он ушел». «Оставил тебя одного?» — удивился капрал. «Зачем? И вообще, почему вы не пошли к челноку вместе с остальными выжившими?» Через мгновение он понял всю глупость своего вопроса. Если бы этот парень и его отец оказались вместе со всеми в салоне челнока, то их участь была бы предрешена. «Папа не хотел улетать», — утерев нос, сказал паренек. «Он сказал всем, что у нас достаточно запасов, чтобы переждать все это, и что военные, скорее всего, собьют челнок». Парень испытующе посмотрел на него. «После того, как все ушли на улицу, мы закрылись в подвале, а потом услышали выстрелы. Папа сказал, чтобы я сидел там и не высовывался, а сам пошел проверять, что стряслось». «И ты не послушался?» Мальчик склонил голову и машинально начал водить ногой из стороны в сторону. «Я увидел по камерам, что к нам надвигается армия чудовищ, и побежал его предупредить. Так бы я никогда не...» «По камерам? То есть ты был в комнате охраны? Так, скажи, кем работает твой отец?» «Начальником службы безопасности космопорта. Вы разве не видели его здесь?» Капрал покачал головой. «Скорее всего, отца этого паренька уже нет в живых. Вся территория космопорта забита под завязку зубастыми тварями, и, возможно, они уже могут быть внутри комплекса. «Идем со мной», — сказал он, протянув руку. «Я знаю место, куда будут стекаться беженцы. Там тебе помогут». Им придется вдвоем тесниться в кабине Белиала, но это было меньшим из зол, которые они могли выбрать. Девастатор никогда бы не оставил ребенка одного, тем более, когда вокруг шныряют одни геноморфы. «Нет!» — вдруг взвизгнул парень, сделав 2 шага назад. «Без папы я никуда не пойду!» «Послушай». «Нет!» Парень бросился на утек. «Вот же придурок!» Капрал ругнулся сам на себя, побежав следом. «Эй, погоди, там опасно! Витя, да стой же ты!» Но беглец даже и не думал останавливаться. Он распахнул железную дверь и скрылся из виду. И вот капрал тоже схватился за ручку и резко открыл дверь, после чего оцепенел от увиденного в зале терминала. За большими панорамными окнами бродили сотни адских тварей. Они постоянно пригибались к земле, словно вынюхивали запах добычи, которые блокировали стекла. Если эти твари увидят его, то непременно ворвутся внутрь и просто разорвут капрала на куски. Нужно действовать быстро и тихо. Взять пацана за шкирку и запихнуть его в Белиал, а потом попытаться свалить из этого ада куда подальше. Девастатор осторожно, чтобы не издать лишнего шума, закрыл за собой дверь, а потом вбежал на широкую лестницу, так как именно на втором этаже, где располагалась кафетерия, были слышны удаляющиеся шаги маленького беглеца. Но, оказавшись наверху, он так и не увидел его следов. Нервно оглядываясь по сторонам, он побежал обследовать каждый закуток, чтобы найти, наконец, мальчишку и спасти его от себя самого. Когда Девастатор осматривал второе кафе, он вдруг услышал наверху какой-то цокот. Обрадовавшись, что парень наконец-то выдал себя, капрал поднял голову и увидел, как по стеклянной крыше бродят два арахнида. «Вас только не хватало, суки!» Мужчина быстро спрятался за барной стойкой кафешки, откуда далее пристально смотрел за тем, как шестиногие геноморфы обследуют крышу. При каждом их шаге на стекле появлялись маленькие разрастающиеся трещины. «Нет, только не сейчас. Прошу, свалите куда-нибудь, только не...» Он перевел взгляд в сторону взлетных площадок, простирающихся за панорамными окнами. Основная масса насекомых пришла в движение. По-видимому, не найдя себе пропитания здесь, колония решила направиться в другое место. Жуки на крыше мгновенно отреагировали на беззвучный призыв и засеменили вперед, превращая стекло под ногами в скопище трещин. Наконец, они ушли, дав возможность десантнику выдохнуть с облегчением. Если на улице станет посвободнее, то добраться до города теперь станет намного легче. С надеждой на успех, Девастатор выбрался из своего укрытия в центр зала кафетерии и отправился обследовать следующую забегаловку, как вдруг заметил своим периферийным зрением движение. Рефлекторно вскинув автомат, он увидел парящего над крышей жука, который пикировал прямо на растрескавшееся стекло. Геноморф полностью был идентичен тем, кто бродил по комплексу, только в данный момент крылья на его спине были раскрыты и махали в учащенном ритме. «Они что, еще умеют летать?» Эта новость ошарашила его, но не так сильно, как разбивающееся вдребезги стекло и падающее прямо на него насекомое размером с корову. Экстренно кувыркнувшись в сторону, капрал навскидку дал очередь в грохнувшееся на кафельный пол чудовище и побежал в сторону закусочной, торгующей бургерами. Монстр заскреб суставчатыми ногами и бросился в погоню, но Девастатор уже забрался на кухню, которую перекрывало собой оборудование для готовки. Арахнит на всей скорости въехал в печь, а капрал в это время выбил пожарную дверь и оказался в узком коридоре. Слыша позади звуки разрушения, он побежал вперед, надеясь выбраться отсюда. Вскоре он попал на лестницу и спустился на первый этаж. Наверху, в зале, судя по звукам, было уже жарко. Звон стекла и автоматные выстрелы привлекли слишком много внимания, и какая-то часть арахнидов отправилась в терминал на разведку. В техническом коридоре он нашел табличку с планом здания и провел себе маршрут до гаража, где находился Белиал. Нужно было пройти через подвал и котельную, чтобы оказаться на той стороне, не встретившись с мутантами. Так он и сделал, открыв нужную дверь. Там снова была лестница, которая вела только вниз. Очутившись в подвале, капрал снова побежал уже по слабо освещенному коридору и вскоре схватился за ручку нужной двери. С первого раза она не поддалась, как и с последующего, поэтому ему пришлось напрячь все силы, чтобы выбить ее. Внутри было темно, хоть глаз выколи. Прикрыв за собой дверь, капрал включил фонарик на своей кирасе и внезапно увидел впереди за трубами силуэт человека. С той стороны громко щелкнул затвор неизвестного оружия, из-за чего капрал инстинктивно пригнулся, а потом и кувыркнулся в сторону, выключив при этом фонарь. «Не стреляй! Мы на одной стороне!» — выкрикнул он, на всякий случай доставая автомат. Тишина. Только где-то капли звонко падали на пол, да наверху было приглушенно слышно, как в зале терминала хозяйничают геноморфы. «Эй, мужик, Ты, случаем, не отец Вити? Я видел его недавно». Снова нет ответа. Похоже, этот человек решил играть в молчанку. «Он тебя искал. Хороший парень. Испугался, что жуки нападут на тебя. Но он увидел их по камерам», — произнес капрал, после чего с раздражением отметил. «Да хватит уже ломать комедию. Лучше идем вместе и его искать, чем тратить время на ерунду». Десантник убрал автомат и встал, пытаясь разглядеть в темноте хоть что-нибудь. «Мужик!» Внезапно он ощутил ледяное прикосновение металлического дула к своему виску. Щелкнул рубильник, и в котельной включился свет. Капрал осторожно повернул голову и увидел перед собой мрачное дутловатое лицо, обросшее щетиной. Держа военный дробовик одной рукой, мужчина снял с глаз компактный ПНВ. «Тебе повезло», — сказал он хриплым голосом. «Солдат я не жалую, сразу пуская в расход. Это вы виноваты во всем, что творится сейчас в городе. Но, как я и сказал, тебе повезло. Ты видел моего сына. Где он?» «Наверху», — ответил капрал, медленно поднимая руки. «Он поднялся в зону кафе». «Тогда, по твоим словам, он уже мертв. Мне кажется, ты врешь, солдат. Виктор бы никогда не вышел из подвала без моего разрешения. Признавайся, это ты привел его туда. Где он? Отвечай!» Отец Вити перешел на крик, перестав владеть собой. Поняв, что в любой момент тот может нажать на спуск и вышибить ему мозги, капрал резко развернулся лицом к противнику и обеими руками схватился за ружье, а потом моментально ударил им по лбу мужчине. В идеале он должен был выпустить оружие из руки, но, как назло, на его запястье был намотан ремень, прицепленный к рукоятке. Выругался тот, потянувшись свободной рукой за спину, скорее всего, чтобы достать пистолет. «Эх ты, сволочь! Сейчас я тебе...» Капрал не имел никакого желания оставлять сына без отца, поэтому не стал стрелять, а просто пробил ногой ему в грудь, повалив на пол. Несколько точных ударов, и по кафелю разлетелись шестизарядный револьвер и дробовик. Нагнувшись к начальнику охраны, девастатор протянул руку в знак примирения и произнес: «Поговорим?»